Собранный лук был длиной в 40 дюймов, на 4 дюйма меньше предыдущей модели, следовательно, его было удобнее нести в бою. Колесики чуть крупнее, а поэтому механизм мощнее. К тому же к рукояти крепился колчан с 7 стрелами, расположенными параллельно тетиве. Наконец, приделанная к рукояти приставка вместе с выступом, на который кладется стрела, позволяла брать стрелу на 6 дюймов короче обычной, что не сказывалось на силе и дальности ее полета. Рэмбо быстро осмотрел содержимое второй сумки, обнаружив в ней достаточное количество складных стрел. Они были черного цвета, черное не отражает солнечных лучей, и сделаны из алюминия, дерево от жары деформируется, ну, а оперение нейлоновое, нейлон долговечнее перьев. Но все-таки это не совсем такие стрелы, какими он стрелял во Вьетнаме. Новое было проще собирать, а те, которыми он стрелял во Вьетнаме, приходилось свинчивать, на что уходило драгоценное время. Через эти стрелы был продернут тротик, скреплявший воедино половинки каждой. Для того, чтобы соединить древко, нужно было приставить одну половинку к другой по прямой линии. Благодаря натяжению тросика древко мгновенно превращалось в одно целое. Под стрелами Рэмбо обнаружил пластмассовую коробку с мягкой подкладкой. В ней лежали наконечники, каждый с 4 острыми, как бритва, зазубренными, в дюйм шириной или в 2,5 длиной, такими же черными, как луки стрелы. Наконечники навинчивались на резьбу, нарезанную на головке стрелы. На наконечниках название «Медноголовый потрошитель». Примечание. Так называли сторонников южан среди сибирян в период гражданской войны между севером и югом в Америке. Если же он не захочет пользоваться этими наконечниками, можно прикрепить другие, лежавшие в той же самой обитой мягкой материи коробки, конусообразные с надписью «Разрыв» или «Слезоточивый газ». Лук и стрелы изобрели тысячелетия назад. Рэмбо вдруг отчетливо вспомнил, как, погрузившись в медитации, натягивал древний лук дзен в буддийском монастыре в Таиланде. И тот ужас, который пережил, пользуясь тем комбинированным луком, которым был вооружен во время последнего пребывания в аду Вьетнама. Тренируясь собирать и разбирать эту усовершенствованную модель древнего и в то же время столь современного оружия, Рэмбо снова не мог сдержать улыбки. «Да, Брикс был прав», — сказал он, повернувшись к Мусе. «Это нечто новое и в то же время старое. Я все еще не понимать. Поймешь, поймешь». Муса был чем-то озабочен. «В чем дело?» — спросил Рэмбо. Муса указал пальцем на джинсы Рэмбо, его хлопковую рубашку. «Ты должен переодеться. Туда, куда мы идем, одеваться не так, понимаешь?» Рэмбо согласился с Мусой, но Мусу все еще что-то беспокоило. «Что?» — Муса показал на медальон Коу, висевший на шее у Рэмбо. «Куда мы идем, все мусульман, буддист не любят. Этот медальон имеет для меня особое значение. Мусульман не любит буддист». Рэмбо напрягся. Он знал, что Муса прав. Солдат должен быть хамелеоном, должен принимать обычаи людей, к которым обратился за помощью, но снять медальон Коу означает для него предать память о ней, признаться себе в том, что она мертва. Но если не снять медальон, можно обречь на смерть себя. Он нехотя подчинился. Вопреки собственной воле развязал шнурок, снял медальон с шеи и положил в карман. И сразу же почувствовал себя нагим. «Хорошо», — кивнул Муса, — «а теперь будем есть пища». Лошадь, на которой сидел Рэмбо, была привычной к крутым горным дорогам. Он держал поводья в правой руке, левой сжимал веревку, за которую была привязана идущая сзади лошадь-носильщик.